Глава 6. Ни лейтенант Васильев, ни трое его подчиненных в облаве непосредственного участия не принимали. У них была другая задача. Они должны были пока разбираться с теми личностями, которые угодили таки в сети. Нужно было выяснять, кто они такие на самом деле. Нужно было искать ту самую пресловутую ниточку от клубочка. Причем надо было торопиться, чтобы успеть до ухода из травников регулярных воинских частей. «Из чего начнем?» Лейтенант Васильев оглядел свое немногочисленное воинство. «Не с чего, а с кого?» — поправил командира Семен Грицай. «Начинать-то все равно нужно с душевной беседы, а вот с кем побеседовать по душам в первую очередь, это, конечно, вопрос. Тут ошибиться нельзя, иначе все может пойти наперекосяк». «А по-моему, никакого вопроса тут нет», — не согласился с Грицаем Никита Кожемякин. «Есть у нас среди задержанных мужчины, а есть и одна дамочка. Вот с нее и нужно начинать. Она напуганная и нервная, так что все нам расскажет. А знать она может много чего. Ведь почему-то именно в ее доме и укрывались эти головорезы». «Ну, это не факт», — не согласился Семен Грицай. «Дамочки, знаешь ли, бывают разные. Иная как упрется, так только держись. Танком ее не сдвинешь. Чтобы дамочка перед тобой разоткровенничалась, к ней нужен специальный подход». «Вот и будем искать к ней подход», — сказал Васильев. «Это вчетвером-то?» — насмешливо прищурился Грицай. «По всему видать, что ты, командир, не слишком-то и опытен в дамских делах. Вчетвером мы ее только еще больше напугаем. К женщине нужно искать подход иначе, один на один. Вот тогда и будет результат». «Вот ты и будешь искать к ней подход», — сказал Васильев Грицаю. «А мы тем временем займемся мужчинами». «Могу и я», — согласился Грицай. «Почему бы и нет?» Допрашивать задержанных накануне боевиков, или кто они были на самом деле, решили втроем. От таких допросов обычно было толку больше, чем от допросов один на один. Бомбардируя подозреваемого вопросами и репликами, смершевцы выводили того, кого допрашивали, из себя. Не давали ему сосредоточиться и собраться с мыслями в поисках нужного ответа. Каким бы умелым и злобным ни был допрашиваемый, он в этом случае обычно терялся и зачастую вольно или невольно выдавал весьма ценную информацию. Вот и сейчас смершевцы решили поступить так же. Но тут Васильева осенила неожиданная идея. «Какого лешего мы будем допытываться у них, кто они такие на самом деле?» — сказал он. «Ведь я так думаю, они будут врать до последнего, пока мы их основательно не припрем к стенке. А у нас на все эти дела нет времени». «И что ты предлагаешь?» — не понял Егор Толстиков. «Ведь есть же у нас эти двое, которые сдались нам в лагере», — пояснил Васильев. «Сыч и Башмак. Вот давайте и покажем им всех наших восьмерых задержанных. Каждого по очереди. Может так случиться, что они их знают. А коль так, то и мы будем о них заранее знать, перед тем, как их допрашивать». «Ай, вправду», — сказал Кожемякин. «Хорошая идея». И Сыч и Башмак с готовностью согласились помочь смершевцам в таком деле. Показывать им подозреваемых решили по одному. Показывали задержанных Сычу и Башмаку тайно. Так, чтобы подозреваемые ни о чем не догадались. Сама процедура опознания была простой. Сыч и Башмак притаились за стеклянной, задернутой занавеской дверью, и мимо этой двери неторопливым шагом проводили задержанного. И пока его вели, Сыч и Башмак должны были его рассмотреть. Вот и весь процесс опознания. Первым провели высокого белобрысого парня. Когда его завели в помещение, где его должны были допросить, и закрыли за ним дверь, Васильев подошел к Сычу и Башмаку. «Ну и что?» – спросил он. «Знаком вам этот человек?» «Вроде бы да», – не слишком уверенно произнес Башмак. «Что значит «вроде бы»?» – нахмурился Васильев. «А если точнее?» «Это рыбак», – сказал Сыч. «Кто он такой?» – спросил Васильев. «Рыбак — его кличка», – пояснил Сыч. «Он, кажется, литовец. Обучался в диверсионной школе вместе с нами. Так-то мы с ним почти не общались, но в лицо запомнили». «Еще что вы о нем знаете?» – спросил Васильев. «Ничего», – ответил Сыч. «На тех, кто пытался друг с другом общаться слишком тесно, немцы смотрели с подозрением. Могли отчислить или даже расстрелять». «Понятно», – сказал Васильев. «У меня еще такой вопрос. Скажите, а на каком языке вас в лагере обучали?» «Кого как», — — ответил Сыч. «Поляков на польском. Тех, кто раньше воевал в Красной армии, на русском, остальных на немецком». «А этого рыбака?» — спросил Васильев. «Его на немецком», — подумав, ответил Сыч. «Точно, на немецком», — подтвердил Башмак. «На немецком это хорошо», — в задумчивости проговорил Васильев. Он знал немецкий язык и довольно-таки неплохо. Сразу же после школы он поступил учиться на учителя иностранных языков и даже успел окончить 2 курса. А потом началась война. Его призвали, и когда он сказал, что знает немецкий язык, определили в разведку, в переводчики. Он участвовал в допросах тех, кого советские разведчики брали в плен. Это его не устраивало. Он хотел на передовую, и то и дело писал командирам по этому поводу рапорты. Но каждый раз такие рапорты ему возвращали. «Воюй, дескать, там, где тебе приказано». Начальство можно было понять. Знатоков немецкого языка в Красной армии было немного, а нужда в них была немалая, и потому каждый из них был на особом счету. Когда был создан СМЕРШ, Васильев написал еще один рапорт о переводе в это подразделение. И к его немалому удивлению и огромной радости, его туда перевели без особых проволочек. Начальство сказало, что в СМЕРШе знатоки немецкого языка нужны еще больше, чем в разведке. Тот, кого назвали рыбаком, сидел напротив 3 СМЕРШевцев и смотрел на них внимательным, цепким и злобным взглядом. «Вот ведь как смотрит, по-волчьи», — подумал Васильев. «Идейный, видать. А потому и упираться будет до последнего. Ладно, поглядим». «Вот что ты мне для начала скажи, литовец-рыбак», — произнес Васильев по-немецки. «Как ты оказался в лагере? За какие такие провинности? И для чего ты захотел стать диверсантом?» Рыбак, понятное дело, не ожидал ничего подобного. На то у Васильева и был расчет. Он не ожидал, что к нему обратятся по-немецки. Не ожидал, что назовут его прозвище и национальность. Он дернул головой. Его волчий взгляд притух. В глазах появилась растерянность, какая всегда бывает у человека, когда он не знает, как ему быть дальше. «Ну так что ты скажешь?» — спросил Васильев. Помолчал и добавил. «Как видишь, мы много чего о тебе знаем. Прибавим сюда еще и то, что задержали мы тебя с оружием в руках, из которого ты стрелял по советским солдатам. Оказывал вооруженное сопротивление, иначе говоря. По законам военного времени это очень тяжелая вина. Так что не в твоих интересах молчать и зыркать на нас волчьим взглядом. Да зыркаешься, поставят тебя к стенке. Так что лучше отвечай». Ни Кожемякин, ни Толстиков в подробностях не понимали, конечно, о чем сейчас говорит их командир. Но тут, по большому счету, и не надобно было никаких подробностей. Все было понятно и так. Васильев задает рыбаку нужные вопросы. Никита Кожемякин решил сыграть в доброго смершевца. Подсел к рыбаку вплотную, обнял его за плечи и улыбнулся. Рыбак дрогнул. Это было мгновенное смятение, но Васильев его заметил и понял, что теперь ему с задержанным будет говорить куда как проще, потому что он сломался. Со сломленным человеком всегда общаться проще, если, конечно, этого человека нужно допросить. «Ты ведь скажешь все, что знаешь, не правда ли?» – спросил у задержанного Никита Кожемякин. Вопрос был задан по-русски, но он не требовал никакого перевода. Он был понятен и без перевода. Задержанный торопливо кивнул. «Вот и дивно», – спокойно, почти ласково произнес Никита. «Ты уж расскажи, ладно? Не надо нас расстраивать». Не сидел в это время без дела и Егор Толстиков. Пока Кожемякин общался с задержанным, Егор играл пистолетом. Он ловко перебрасывал пистолет с руки на руку. Пистолет у него в руках вертелся волчком и выделывал всевозможные замысловатые кренделя, так что каждому, кто смотрел на эту игру со стороны, было понятно, что в любой момент Егор может пустить свой пистолет в дело, то есть выстрелить из него. И в кого он выстрелит, тоже было понятно. «Ну так как, поговорим?» – спросил по-немецки Васильев. Задержанный торопливо кивнул. «Тогда повторяю вопрос», – сказал Васильев. «Ты ведь литовец, не так ли? И твое лагерное прозвище – Рыбак?» «Да». «Как твое настоящее имя?» Задержанный, помедлив, ответил и на этот вопрос. Конечно, запросто могло статься и так, что он солгал, то есть назвал вымышленное имя. Ну да в данном случае это не имело значения. Сейчас было главным то, что задержанный отвечает. А уж по ходу разберемся, правду ли он говорит или врет. «Как ты оказался в диверсионной школе?» – спросил Васильев. Задержанный ответил и на этот вопрос. По его рассказу выходило, что он оказался в школе случайно. Еще в начале войны, когда немцы вошли в Литву, его задержали и отправили в Германию. Нет, он не был военнопленным, потому что не воевал против немцев с оружием в руках. Его отправили в Германию как рабочую силу. Там его определили в работники к одному немецкому хозяину. Быть работником ему не нравилось. Это оказалось тяжелым занятием. И он попытался убежать, надеясь добраться до Литвы. Его поймали и сказали, что отправят в концлагерь. Быть узником концлагеря он не хотел еще больше, чем батраком у немецкого хозяина. Тогда ему предложили пойти в диверсионную школу. Диверсионная школа в его представлении была лучше концлагеря. Так он и оказался в Травниках. Весь этот рассказ, был ли он правдой или выдумкой, тем не менее являлся лишь прелюдией к основному разговору. «Почему ты не ушел вместе со всеми на Запад?» – спросил Васильев. «Почему остался здесь?» «Уговорили», – криво усмехнулся рыбак. «Фукс умеет уговаривать. На такие дела он большой мастер». «Ты имеешь в виду коменданта лагеря Карла Унке?» – уточнил Васильев. «Его», – ответил рыбак. «Где сейчас Фукс?» – спросил Васильев. «Как его можно найти?» «Не знаю», – пожал плечами рыбак. «Как я могу это знать? Он старшей группы, а я всего лишь один из его подчиненных». «И все-таки?» – настойчиво спросил Васильев. «Должен же ты был как-то являться к нему. Как и куда?» «Через связного», – ответил рыбак. «Ко мне должен был явиться связной и сказать пароль. Затем передать приказ Фукса. «Завтра ожидается гроза. Запаситесь непромокаемыми плащами», процитировал Васильев. «Плащи нам не нужны, мы сами непромокаемые. Все правильно?» «Да». Было видно, что рыбак удивился тому, что Васильеву это известно. «Связной он кто?» спросил Васильев. «Что тебе о нем известно?» «Ничего», ответил рыбак. «Кто правильно скажет пароль, тот и связной». «Когда должен прийти связной?» «Сегодня, завтра, послезавтра». «То есть в любой момент?» «Именно так». «Понятно. Сколько вас всего было в том доме, откуда мы тебя вытащили?» «Четверо. Трое погибли, а меня лишь поцарапало. Повезло мне». Последние слова рыбак произнес с горькой иронией. «Будет кого вам расстреливать. Станешь вести себя разумно, то, может, и не расстреляем», пообещал Васильев. «Разумно это как?» Все с той же иронией произнес рыбак. «Сам знаешь как!» резко ответил Васильев. «Кем были те трое, которые погибли?» «Такими же, как и я», ответил рыбак. «Все курсанты спецшколы, и все остались здесь по приказанию Фукса». «Тоже литовцы?» спросил Васильев. «Нет», ответил рыбак. «Литовец лишь я. Один был украинцем, другой поляком, третий, кажется, хорватом». Васильев помедлил, собрался с мыслями и вкратце перевел все сказанное на русский язык. Специально для Кожемякина и Толстикова. Оба они были полноправными участниками допроса и должны были знать, о чем ведется речь. «Разговорился, значит, наш герой», — хмыкнул Кожемякин. «Как ты думаешь, правду он говорит или врет?» «Похоже на правду», — с некоторым сомнением произнес Васильев. «Отвечает быстро и складно, без запинки. При этом напуган. Тот, кто напуган, врет с запинкой». «Сдается, он впрямь говорит правду», – сделал вывод Никита. «Сколько всего человек в группе?» – спросил Васильев у рыбака. «Точно не знаю», – ответил задержанный. «Человек 50, может, 60. Это такие же, как я. А есть еще и другие, которые недовольны вами. Недовольны, что вы пришли в Польшу. Фукс говорил, что если им дать в руки оружие и объяснить их задачу, то…» Рыбак не договорил и сделал выразительный жест сразу обеими руками. «Что ты можешь сказать об остальных членах группы?» спросил Васильев. «Где их искать?» «Не знаю», ответил рыбак и повторил. «Я и вправду этого не знаю. Знаю лишь, что они разбросаны по всему городу, по разным адресам. Небольшими группами или, может, поодиночке. Это мне тоже неизвестно. А вот адреса я назвать не могу. Немцы их готовили заранее, еще до своего ухода. Это секретные адреса». «Угу», задумчиво произнес Васильев. Все, что сказал ему рыбак, он перевел для Кожемякина и Толстикова. «Ну, насчет адресов это, пожалуй, правда», сказал Толстиков. «Кто же станет трезвонить о секретных адресах на весь город? немцы не дураки. Однако же, меня сейчас волнует совсем другой вопрос. Вот этот самый Фукс сказал, что в городе много недовольных приходом Красной Армии. И что, дескать, если этим недовольным дать в руки оружие и правильную команду, то вот тебе и вооруженное бандитское формирование. Вы понимаете, куда я клоню? Думаешь, в городе имеется потайной склад с оружием? Взглянул на Толстикова Кожемякин. Именно так я и думаю, кивнул Толстиков. А то, из чего же станут по нам стрелять эти недовольные граждане? А ведь и вправду, согласился Кожемякин. А мы-то поначалу и не сообразили. Думаем, какие-то мелковатые масштабы для немецкой разведки. Всего каких-то 50 или 60 напуганных диверсантов. А оно, вишь ты как, если к этим диверсантам прибавить склад с оружием, а ведь склад-то может быть и не один, то тут уж получается совсем другое дело. Из чего следует, что нам срочно нужно заняться поисками этого оружия. Подвел итог разговора Васильев. Ладно. Сейчас я задам нашему красавцу еще один вопрос, и на этом пока хватит. Красавец никуда не денется, а оружие может выстрелить в любой момент. «Кто та женщина, у которой вы квартировали?» – спросил Васильев у рыбака. «Ее зовут Анна», – ответил тот. «Анна Вуйчик. Поселиться у нее нам приказал Фукс». «Почему именно у нее?» – спросил Васильев. «Я не знаю», – рыбак пожал плечами. Я не задавал Фуксу такого вопроса. Это был бы лишний вопрос. За него Фукс мог и убить. Ты думаешь, что Анна Вуйчик как-то связана с Фуксом? И этого я тоже не знаю, ответил рыбак, помедлил и добавил. Думаю, что так и есть. Кто же станет селить 4 вооруженных людей в первый попавшийся дом к незнакомому хозяину? Это рискованно. Да, пожалуй. Согласился Васильев и перевел все, что услышал от рыбака, на русский язык. «Ясное дело, что эта пани сотрудничает с фашистской разведкой», уверенно произнес Егор Толстиков. «Наш красавец прав. Кто же станет заселять диверсантов в какой ни попадя дом? Так и погореть недолго. А вдруг хозяин донесет?» «Нет, тут нужно действовать осторожно и кропотливо. Заранее подготовить адрес. Точнее сказать, заранее обработать хозяина». Вот нашу дамочку и обработали. Сделали ее хозяйкой конспиративной квартиры. Ну а уж каким таким способом ее обработали? Это нам еще предстоит выяснить. Я тоже так считаю, сказал Кожемякин. Да и я тоже, согласился Васильев. Думаю, что не одна такая пани проживает в городе. Ну или пан. Ладно, на этом допрос временно прекращаем. Есть другие дела поважнее. Прежде чем заняться другими делами, то есть поиском складов с оружием, Васильев встретился с Семеном Грицаем. «Ну и как наши дела?» – спросил Васильев. «Что сказала пани?» «Ничего пока она не сказала», – ответил Грицай. «Потому что я пока мест с ней не беседовал». «Что так?» «Готовился к беседе», – пояснил Грицай. «Искал всякие подходы». «И что же, нашел подходы?» – Васильев невольно улыбнулся. «В принципе, да», – улыбнулся в ответ Грицай. «Тогда поторопись», – сказал Васильев. «И включи в свои тонкие подходы такую информацию. Паночку зовут Анна Вуйчик. Очень похоже на то, что она связана с немецкой разведкой. В частности, с Карлом Унке». «Это который Фукс?» – уточнил Грицай. «Он самый. Это Анна Вуйчик, содержательница конспиративной квартиры». «Ясное дело», – кивнул Грицай. «Ведь не стали бы диверсанты селиться в первый попавшийся дом». «Вот именно», – сказал Васильев. «А может, она не только хозяйка конспиративной хаты, но и по совместительству выполняет еще какую-нибудь роль? Скажем, она связная между Фуксом и остальными бандитами. Почему бы и нет? Как ты считаешь?» «Вот и выясняй, кто она на самом деле. А мы пока займемся другим делом». «Это каким же?» Васильев в нескольких словах рассказал Грицаю о своем предположении относительно потайных складов с оружием. «А ведь и вправду», – согласился Грицай. «Если в тылу обосновались диверсанты, то значит, где-то поблизости должно присутствовать и припрятанное оружие.